11 сентября 1800 года Уильям Гершель совершил самое замечательное из своих открытий, причем благодаря чистой случайности. Он задался вопросом, порождает ли свет теплоту и как на этом сказывается цвет. Луч солнечного света, проходящий сквозь узкое окно в затененной комнате, он пропустил сквозь призму, и так называемая радуга проецировалась на специальный экран. Перед каждой из полос определенного цвета Гершель установил термометр и стал ждать, когда тот покажет прирост температуры. Не дождавшись эффекта, он отправился обедать, а когда вернулся, то обнаружил, что солнце с тех пор сместилось, так что термометр оказался уже за красной полосой на самом конце спектра. Однако, к его изумлению, температура все же поднялась. Гершель сразу понял, что источник тепла – излучение, которого он не видит. Так он открыл инфракрасное излучение. С его помощью тела передают тепло на расстоянии. В 1816 году Уильяма Гершеля произвели в рыцари, а в 1821, за год до смерти, избрали президентом Королевского астрономического общества. Его сын Джон, также впоследствии произведенный в рыцари, пошел по стопам отца. Младший Гершель прославился прежде всего своими фотометрическими исследованиями, измерением количества света, приходящего от звезд. Высокая наука и чашка чая. Рональд Эймлер Фишер – один из создателей прикладной статистики. Он разработал методы, применяемые сейчас для анализа биологических данных и планирования клинических испытаний. Фишер родился в Лондоне в 1890 году. В 1910 году он устроился на работу на Ротемстедскую экспериментальную станцию под Лондоном, и тогда и теперь это главный в стране центр аграрных исследований. А четырьмя годами раньше на станции появилась первая женщина-специалист по водорослям – Мюриэль Бристол. С ее приходом в Ротемстеде установилась традиция непременных послеполуденных чаепитий. И вот как-то во время одного из таких чаепитий Фишер любезно протянул миссис Бристол чашку чая. Та неожиданно отказалась, заявив, что предпочитает, чтобы не молоко добавляли к чаю, а чай к молоку. Долгое время считалось, что такая манера выдает в человеке аристократа. Фишер был изумлен, как она, будучи ученым, не понимает, что вкус от этого не меняется. Однако доктор Бристол настаивала, что уверенно отличает одно от другого. Фишер решил провести слепой тест. Вместе с Уильямом Роучем, химиком из той же лаборатории, он поставил проверочный эксперимент. Вопрос разрешился в пользу доктора Бристол. Та действительно чувствовала разницу, хотя насколько статистически достоверным был результат, не сообщается. Этот эпизод заставил Фишера задуматься о принципах статистических выводов, что в конце концов побудило его опубликовать в 1925 году блестящую работу, озаглавленную «Статистические методы для научных работников». Впоследствии Фишер вызвал всеобщее осуждение, отрицая причинно-следственную связь между курением и раком легких. Он утверждал, что пристрастие к курению и предрасположенность к раку объясняются на генном уровне. Как выяснилось позже, выступление Фишера щедро оплачивала некая табачная компания. Медяк другой. Рудольф Шонхеймер. Годы жизни 1898-1941. Немецкий биохимик, чьи заслуги перед наукой исключительны. Будучи евреем, он лишился работы в Германии перед началом Второй мировой войны и нашел убежище, как и многие другие ученые с похожей судьбой в Америке, в медицинской школе Колумбийского университета в Нью-Йорке. Глава биохимического факультета Ганс Тейчер Кларк собрал у себя целую когорту блестящих ученых, хитроумных и владеющих множеством языков европейцев.